это столб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, досиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. В роддомах ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Ткани поражены, рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах, пустеет город. Трещат приборы сквозь тонны бора и песка, летят нейтроны, сбоят нейроны, сходят слоями стел покровы. Войска гражданской обороны в бою с граффитом несут уроны, призраков ждут вдовы дома. Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем, других настигнет позже цезий 137. Человеческими ульями туча ползет, неправильные пчелы тащат в город неправильный йод. Видишь, это столб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, досиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. Энергия навалом у нас тут, спасибо мирному атому. Махнем к твоим на Пасху, к моим на девятое. На этих выходных картоха на первое влез. На наши планы целой эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы, здоровья нужен целый вагон. Айда на мост бегом, оттуда говорят, видю на гонь. Там по грязному притоку прекрасно далеко начинает путь дары четвертого энергоблока. Да все в порядке в целом с фоном радиационным. Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов. Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма. Кто кого, московский Спартак или киевская Динамо? Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы. Некуда торопиться, впереди еще лет 30. Плутоний в зоне превратится в америций. Время разложит очевидцев по онкобольницам. Видишь, света столб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. Ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимостью пропорции искажены. Рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах.